Куигли опустился на одно колено, отпер дипломат, вынул провода и магнитофон, который оказался размером с колоду карт. Серый цилиндрик микрофона напоминал ластик в металлической гильзе на кончике обыкновенного карандаша. Сперва Куигли клейкой лентой прилепил к спине Шермана магнитофон, затем также, закрепляя лентой, провел провод от спины к животу и вверх по ложбинке между грудными мышцами, и там закрепил микрофон. «Отлично!» — сам себя похвалил он. «Глубоко сидит. Совсем видно не будет, особенно если на вас будет галстук». Шерман воспринял это как комплимент. «Глубоко сидит между массивными буграми моих атлетических грудных мускулов». «Окей», — сказал Куигли. «Надевайте рубашку, и мы все проверим». Шерман вновь надел рубашку, галстук и пиджак. Ну вот, теперь он заряжен. Холодные металлические касания на пояснице и на груди. Он превратился в мерзкую тварь. Но мерзкое — это ведь всего лишь слово, не так ли? Теперь, когда он и в самом деле стал неким новым существом, он уже не ощущал совершенно никакого шевеления стыда. Страх очень быстро меняет моторику морали. «Хорошо», — сказал Киллиан. «Теперь поработаем над тем, что вы должны будете говорить. Нам нужны от нее всего 2-3 фразы, но вы должны точно знать, как их добиться. Ладно? Ну, поехали». Киллиан жестом показал на белый пластиковый стул, и Шерман сел учиться благородному искусству провокации. «Нет, не провокации, — сказал он себе, — извлечение истины». Бюро Гарольда Бернса, расположенное на Мэдисон-авеню, уже многие годы считалось самой фешенебельной похоронной конторой в Нью-Йорке, однако до сих пор Питеру Фэллоу не приходилось переступать его порог. Между строгими пилястрами темно-зеленые двойные двери парадного входа, за ними вестибюльчик, всего 4 на 4. Едва войдя, Фэллоу ощутил одно – избыток невыносимо яркого света, такого яркого, что не хотелось даже искать глазами его источник. Как бы не ослепнуть вовсе. В вестибюле Фэллоу встретил лысый мужчина в темно-сером костюме. Подал ему программку и сказал: «Пожалуйста, распишитесь в книге». Тут же оказалась подставка с огромной книгой посетителей и шариковой ручкой на бронзовой цепочке. Фэллоу вписал в реестр свою фамилию. Когда глаза попривыкли к свету, он заметил, что в вестибюле есть еще какой-то широкий проем, и оттуда кто-то на него смотрит. Нет, не один кто-то, а несколько человек, и даже не несколько, множество. От проема вверх вело несколько ступеней. Как много глаз оттуда сверху на него взирают. Скорбящие сидели в зале, напоминающем внутренность небольшой церкви, и все смотрели на него. Скамьи обращены к сцене, на которой, видимо, происходит служба, и перед которой стоит гроб с новоприставленным. Вестибюль являл собой как бы вторую сцену сбоку, так что, повернув головы, собравшиеся могли наблюдать появление каждого, кто входит. И все головы, естественно, поворачивались. А как же? Манхэттен, он и есть Манхэттен. Верхний Ист-Сайд. Что? Дрожайший покойный? Тот, что лежит в гробу перед сценой? Увы, с беднякой кончено. Ушел, приставился, сыграл в ящик. А вот живые, бодрые, полные сил, о, эти куда интересней. В них еще полным накалом горит светское напряжение города. Не ушедших царствие сие, но входящих. Так осветим же их и померимся с ними блеском. И они пребывали все до единого, самодовольное население мирка светских колонок прессы в полном составе. При этом все входили в ослепительно освещенный вестибюль с такими подобающе мрачными лицами, что Питера Фэллоу разбирал смех. Все торжественно вписывали свои фамилии в книгу. Фэллоу решил, что, уходя, надо будет хорошенько проглядеть череду автографов. Скоро помещение заполнилось. По толпе пробегали шорохи. Сбоку от сцены открылась дверца. Собравшиеся вставали с сидений, вглядывались. Фэллоу тоже привстал. Ага, вот она. Да, кажется, это она и есть. Во главе процессии шла таинственная брюнетка, она же вдова Раскин. Элегантная женщина в черном шелковом костюме с большими плечами, в черной шелковой блузе и черной, похожей на феску, шляпке с густой черной вуалью. На такое облачение, должно быть, пошли доходы не от одного билета в Мекку. С нею были еще человек 6. Двое сыновья Раскина от первого брака, немолодые мужчины, каждый из которых годился Марии Раскин в отцы. Женщина лет 40. Ее Фэллоу опознал как дочь Раскина и его второй жены. Еще старушка, возможно, сестра Раскина, плюс еще две женщины и двое мужчин, родственную принадлежность которых Фэллоу разгадать не удалось. Они сели в первом ряду у гроба. Фэллоу находился в другом конце помещения, напротив двери, откуда Мария Раскин вошла и куда вполне могла исчезнуть в конце церемонии. Да, видно, потребуется грубый репортерский напор. Интересно, наняла ли вдова Раскин на такой случай телохранителей? Какой-то высокий, стройный щеголь взошел на сцену по ступенькам спереди и направился к подиуму. Одет в модный траурный костюм. Темно-синяя пара с двубортным пиджаком, черный галстук, белая рубашка и узконосые черные туфли. Фэллоу заглянул в программку. То был, видимо, Монти Грисволд, директор музея Метрополитен. Он выудил из нагрудного кармашка пару полуочков, расправил перед собой несколько листков бумаги, глянул вниз-вверх, снял свои полуочки, помедлил и произнес довольно-таки певуче. «Мы собрались здесь не за тем, чтобы скорбеть по Артуру Раскину, а чтобы порадоваться тому, сколь полна и щедра была его жизнь». Фэллоу от такого чисто американского, слюнявого жизнелюбия передернуло. Эти янки не способны даже в последний путь человека проводить достойно. Теперь все будут в одну дуду дудеть. Он уже чувствовал, что воспоследует. Бессмысленный дурацкий пафос, сентиментальность полными пригоршнями. Да, англичанину хоть беги, спасайся в лоне родной англиканской церкви, где смерть и все основные этапы жизни рассматриваются с позиции высокой и божественной, как нечто неотвратимое и преисполненное восхитительно формализованной значительности. Все посвященные Раскину надгробные речи были сплошь ахинея и безвкусица, как, впрочем, Фэллоу и ожидал. Первым говорил член Сената Соединенных Штатов от Нью-Йорка Сидни Гринспан, чей выговор был необычайно вульгарным даже по американским меркам. Он напирал на щедрость Раскина по отношению к еврейскому движению, но прозвучало это неудачно, ибо как только что открылось, финансовое могущество покойного зиждилось на транспортировки мусульман в Мекку. «После сенатора, — говорил один из компаньонов Раскина, — Реймонд Радош. Он начал довольно плавно с анекдота о том периоде, когда оба они были на грани банкротства, но затем ударился в не совсем уместное восхваление их основной компании, акционерного общества «Рейард», в котором дух Арти, он называл Раскина Арти, дух Арти будет жив до тех пор, пока акции имеют хождение и долговые обязательства обратимы. Затем джазовый пианист по имени Мэнни Лейерман, любимый пианист Артура, вышел сыграть попурри из любимых песен Артура. Мэнни Лейерман был рыжеволосым толстячком в голубовато-сером двубортном пиджаке, который он, усевшись за фортепиано, аккуратно расстегнул, чтобы ворот пиджака не нависал хомутом над воротничком рубашки. Любимыми песнями Артура оказались «Сентябрьский дождь», «Дня не хватает, когда ты со мной» и «Полет шмеля». Последнее произведение пламенный коротышка исполнил бурно, но не безупречно. Свое выступление он закончил, крутанувшись на табурете на 180 градусов, но потом все же спохватился, что он не на концерте и раскланиваться не надо. Прежде чем уйти со сцены, он снова застегнул двубортный пиджак на все пуговицы. За ним вышел основной оратор, киноактер Хьюберт Бернли, который, по-видимому, решил, что требуется добавить красок, высветить человечность натуры Артура Раскина, великого финансиста и главного паромщика на Арабском Востоке. Он завяз в анекдоте, стержневой темой которого были проблемы водоочистки при эксплуатации системы плавательных бассейнов в городке Палм-Спрингс, штат Калифорния. Этот покинул сцену, прикладывая платок к уголкам глаз. Последним в программе значился кантор Мирон Барановсковиц из синагоги Шломахом, что в Квинсе. Сильным и чистым тенором этот огромный, килограммов под 130, молодой мужчина запел на иврите. Его библейский плач становился громче и громче. Сетования лились нескончаемым и неудержимым потоком. Голос вибрировал и рыдал. Если был выбор между верхней тоникой и нижней, исполнитель всякий раз брал октавой выше, демонстрируя диапазон, как оперный певец на концерте. Он пел с таким надрывом, с такой слезой в голосе, что вогнал бы в краску самого крикливого Каню из оперы «Паяцы». Сперва собравшимся явно понравилось. Затем, когда сила звука увеличилась, они встревожились. Потом их охватило беспокойство. Молодой человек стал раздуваться, как лягушка. Все переглядывались, и каждый, наверное, думал, он что, спятил, что ли? А голос забирал все выше, выше, достиг вершины, чуть не сорвался на йодль альпийских горцев, и водопадом, всхлипов, устремившись вниз, вдруг смолк.